но быстро понял, что делать этого не следовало, что еще рано, и прекратил схватку. А улыбку, чтобы не рассмеяться, не сдержал. Надо было видеть, как ребята переминались с ноги на ногу друг напротив друга, опасаясь нанести удар. Не столько по телу, сколько по самолюбию. Зато, когда он снял лапы, бросил им «финита ля комедия» и предложил попробовать сообща причинить ему смертельный ущерб. Попытались отыграться на нем. Вот эту схватку Федор намеренно затягивал, уходя от ударов, блокируя их и раздавая шлепки, пока они окончательно не вымотались. В заключение он использовал подходящий момент, ловко перехватил их руки, заставив столкнуться и свалиться. «Нет, но все равно я не понимаю, как это у тебя получается!» — воскликнула разрумянившаяся и улыбающаяся Даша. Она поднялась первой и едва переводила дух. В чем Дэнни делал очевидные успехи, так это в стрельбе из винтовки. «Ты можешь стать настоящим снайпером», — сказал ему Федор. «Только не забывай правильно дышать, научись быстро концентрироваться и не отвлекаться на то, что происходит вокруг. Даже если тебе в этот момент отстрелят ухо, сперва нажми на курок, а после хватайся за голову». Время шло, они сживались в повседневных делах и заботах. Ната шла на поправку, все активнее занималась хозяйством, делала нехитрые упражнения, глядя на молодежь, и, как и Дэнни, бледнела с нагрузкой. Она оказалась достаточно умна и тонко устроена, чтобы, если не понять, то почувствовать. Даша переживает, и эти переживания связаны с ней и с Федором. В другие времена, да при обычных обстоятельствах, это, безусловно, вдохновило бы ее на хорошенькую интрижку, такую, без которых сосуществование с другими людьми, по правде говоря, казалось ей слишком пресно. Привязала бы к себе мужчину покрепче, о, она умела это делать, и опыт имелся, а потом бы рассорила его с девчонкой и выжила бы ее из их компании. Но тут она сознавала, что обстоятельства не те, и безошибочно угадала, что даже в качестве ночной кукушки она Дашу не перекукует. А это озадачивало. Если в прежние добрые времена, отдаваясь мужчине, по симпатии или из других соображений, неважно, она сразу или со временем, но неизменно добивалась над ним практически полного контроля, то в случае с Федором рассчитывать на это не приходилось. Конечно, она и его прощупывала, заходя с разных сторон, но неизменно терпела фиаско. Как-то завела разговор, мол, невольно слышала щебет ребят. Даша успокаивала Дэнни и при этом отзывалась о нем, Федоре, не слишком по-доброму. Но даже не успела договорить, Бессонов сделал нетерпеливый жест рукой, бросив: «Не стоит продолжать. Но просто меня это немного обеспокоило. Не хотелось бы, чтобы между вами пробежала черная кошка, это уж совсем не кстати». «Вот именно», — ответил он кисло, — «так что не беспокойся попусту». То есть вычислил он ее моментально. В другой раз, когда они устраивались в постели, и Федор привычно потянулся к ней, состроила гримаску: «Прости, сегодня мне как-то не здоровится, я устала». Но тут же, прочитав в свете ночника его взгляд, продолжила: «Ну что ты, милый, я просто пошутила. Может же девушка пожеманничать». И впредь никогда не позволяла себе ничего подобного, уяснив, что если чего он и не может терпеть, так это неискренности. С тех пор Ната даже стонала лишь тогда, когда ей было по-настоящему хорошо, а не чтобы подбодрить его и ускорить оргазм. И, черт возьми, ей это нравилось. Что-то сдвинулось в ее душе, что-то щелкнуло в мозгу, и вдруг все, что было когда-то давно, в прошлой жизни, предстало в новом свете. Вот если бы муж был таким же, тогда бы они по сей день были вместе и с Сашенькой и летели бы сейчас к неведомым мирам. Она ведь его любила. Ну, конечно, еще бы. Первый и единственный до поры. А уж как он ее любил, страстно и трепетно, и как хотел, всегда, в любую минуту и в любом месте. Поддавался на всякую ее провокацию, доходил до совершенного неприличия и до надоедливости. Слишком предсказуемый, слишком серьезно относящийся к ее капризам, слишком ручной и все менее интересный. Она с ним играла, ввела из него веревки, а он беспрекословно исполнял отведенную ему роль, не перечил и не импровизировал. Это-то и бесило. Ну зачем ты так? Вот максимум, на который он был способен. Временами ей казалось, вот сейчас он взорвется, покажет характер, и тогда она сразу сдастся, заплачет и подчинится. Нет, ничего такого, только укоризненная печаль в глазах и дрожащий подбородок. Она уже не могла остановиться. Ее все чаще раздражало то, что еще вчера вызывало умиление. Разве много требовала она в обмен на верность, на покорность, на любовь, чуточку твердости и решительности, толику сумасбродства и самостоятельности и еще немного понимания ее истинных желаний? Вместо этого он ушел, когда она его выставила. С первой же попытки. Кто из настоящих мужиков так поступает? Тихо ушел, без особого скандала. Впрочем, чего уж теперь, сам виноват. Другие? Да, были. Только чувств не было. Живые механизмы, чтобы не прокиснуть. А чаще, чтобы попутно решить текущие задачи. А этот? О, этот опасен дьявол. Играть с ним что с огнем? Она это сразу почувствовала и очень скоро поняла умом. Господи, как все вдруг изменилось! Она впервые и безропотно принимала чужой уклад, чужие правила жизни. Готова была измениться, подстроиться, примириться. Боялась потерять их, и в первую очередь, конечно, его. Погибнуть? Окоченеть в страхе и одиночестве? Но нет. Рано ставить на себе крест. Тем более теперь, когда открываются такие перспективы, аж дух захватывает. Вечная молодость, подумать только. Она ведь медик, и уж как-нибудь разберется, непременно разберется в премудростях ревитализации. Вот и термин вспомнился. И диск лежит на ее столике. А там, чем черт не шутит, может и вправду удастся с Сашенькой свидеться. Ну, ладно, ладно, после все это. Сейчас важно подогревать его интерес и стать понимающей, отзывчивой и очень нужной им всем. Чего не так уж трудно добиться в маленькой компании. Достаточно просто переключить свой внутренний тумблер с минуса на плюс, щелк и готово. Федор это заметил. Ната изменилась. Невероятно быстро и в лучшую сторону. Естественным образом она взяла на себя многие обязанности хозяйки дома. Нередко обращалась за помощью к Даше, но при этом только просила и никогда не пыталась командовать. В подруги не набивалась, но сумела сделать так, что та волей-неволей потянулась к ней с разговорами между нами девочками. Он оценил ее такт. Да и в целом взаимоотношения в их маленькой группе складывались неплохо. Бессонного одновременно и забавляло, и радовало то, как они словно заново учатся слушать и понимать друг друга, с какой осторожностью обходят острые углы и как при этом оглядываются на него. Ему и говорить было не обязательно, что отныне и до окончания тяжелых времен условия и распорядок совместного выживания будет диктовать он и никто иной. Тем не менее, он счел необходимым подчеркнуть это, когда объявлял дату отъезда в замок. Возражений не последовало. Уходить в самостоятельное плавание никто не пожелал. Они хорошо подготовились. Надругались над автомобилями, убрав из салонов все лишнее и превратив их в нечто среднее между боевыми машинами пехоты и складами на колесах. Кузов пикапа теперь украшал компактный на 7 птиц курятник с крышей, незатейливо защищенный от стужи мешками с кормом. Зато их средства передвижения щеголяли новой шипованной резиной, да еще в каждом имелся комплект отличных цепей противоскольжения. Несмотря на то, что холодало, температура не поднималась выше минус 15, и всем не терпелось отправиться в путь, Федор потратил еще почти 2 недели на спецподготовку, так он это назвал. Простых объяснений, как именно следует действовать каждому, в том или ином случае, по его мнению, было недостаточно. И он моделировал вероятные ситуации, каждый день устраивал настоящие учения, с поездками по округе, с остановками и со стрельбой. Поскольку особая роль отводилась Дэнни и Даше, им приходилось по сотни раз за день забираться в машину и покидать ее. по ходу готовить оружие к бою и быстро находить удобную позицию, изготавливаться к стрельбе и вести прицельный огонь, перемещаться, не поднимаясь в рост, да вдобавок отрабатывать приемы вождения. При этом обычные тренировки, как и работу, никто не отменял. Бессонов просто ввел особый распорядок дня на период подготовки и требовал его неукоснительного соблюдения. К вечеру ребята буквально валились с ног. Кляли его, особенно поначалу, на чем свет стоит, иной раз вслух, и он не возражал. Отвечал серьезно, объяснял, зачем это нужно, или отшучивался, но был непреклонен. Кляли и вместе с тем были ему по-настоящему благодарны. Они понимали, что им сильно повезло с наставником, что, по сути, он их обучает вещам не пустым, а жизненно важным. А еще понимали, что это хорошо, когда на всякие глупости, на тоску и переживания попросту не остается ни сил, ни времени. Конечно, Федор действовал не из головы альтруизма и не из пристрастия к военной муштре, которую по-прежнему терпеть не мог и считал занятием по большей части бессмысленным. Он добивался слаженных действий и автоматизма при выполнении хотя бы элементарных, самых необходимых приемов ведения боя. Он создавал команду, в которой каждый должен был не только научиться постоять за себя, но и прикрывал бы его спину. А в том, что это понадобится, он не сомневался ни на секунду. И очень скоро получил тому подтверждение. К месту зимовки они стартовали, едва забрезжил студеный серый рассвет. Первым двигался внедорожник, Федор за рулем рядом НАТО, за ним следовал пикап. Дэнни с радостью уступил руль Даше, поскольку никак не мог унять волнение. Наконец-то он едет в замок и едет не один. Они шли хорошим ходом, уже объехали Ростов-на-Дону, но после выезда на трассу уперлись в блокпост. Миновать его без остановки не было никакой возможности. Дорогу преграждал двойной ряд шипов, так что Федор покорно сбавил скорость и замер метрах в трех от шлагбаума, оценивая расклад. Перед ним были трое гвардейцев в бронежилетах и с автоматами. Один неспешно направился к нему. Справа, на бывшем посту ДПС, наверняка находились еще бойцы, ну, максимум взвод, и обучены неважно, судя по выправке. «В общем, ребята, драться с вами мне совсем не хочется, и это было бы нечестно», — подумал он. А вслух в открытое окно отчеканил: «Старшего сюда, я Федор Бессонов». Гвардеец замер на секунду, потом как-то странно, словно не веря своим глазам, но без злобы, всмотрелся в федоровское лицо, развернулся и бросился к посту. Спустя пару минут к машине, Федор не сдвинулся с водительского сиденья, быстрым шагом, на ходу застегивая тулуп, направлялся мужчина лет 40. Оружия в руках у него не было. «Федор Бессонов, наслышаны?» «И?» «И мы вас ждали». «Тогда сразу скажите, я могу проехать беспрепятственно, или генерал Кондратьев соврал? Он еще при деле?» «При деле, при деле. И проехать вы, конечно, можете, только генерал Кондратьев в Москве, а мы в Ростове, и у меня есть свое начальство и особое распоряжение насчет вас». «Какое же?» «В общем, мне приказано любыми способами задержать вас на посту, пока не подъедут медики. Я им позвонил, едва вас заприметил. Они будут минут через 20». Мужчина заглянул ему в глаза. «По чести говоря, я вижу только один способ вас задержать. Просто очень прошу вас остаться ненадолго, чайку пока с нами попить. Даю слово, ни вам, ни вашим друзьям ничего не грозит». «Ну что ж, если так», — улыбнулся Бессонов, «но и у меня есть просьба. Нам нужен один прибор ночного видения. И не говорите, что у вас такого нет. Идет?» «А, ладно, идет», — махнул рукой гвардеец. «Пошли чай пить». За чаем выяснилось, что ростовские власти получили копию диска и анализы бессоновской крови из Воронежа. Всем этим, понятное дело, весьма заинтересовались, и в областной больнице с материалами работала теперь отдельная группа врачей. «У нас отличные специалисты, на себе испытал», — говорил командир отряда. «Попусту терзать не станут, видно, чего-то им действительно от вас очень надо». «Крови моей хотят». «Уж не без того», — ухмыльнулся в ответ мужик. «Знаете, а я ведь помню вас. Ну, точнее, человека из телевизора. Старался не пропускать, а теперь вот своими глазами вижу, а все равно в голове не укладывается. Каково это? А вы попробуйте. А что, и не откажусь. Может, им подопытные понадобятся, так я бы рискнул. Не торопитесь, вы еще в расцвете сил. Их беседу прервала целая бригада медиков, которым Федор сдался ради науки. Он ошибался, им потребовалась не только кровь, а, к примеру, еще немного волос, ногтей и ткани. Ну, совсем чуть-чуть вы почти не почувствуете. В общем, обследовали они его по полной программе, особенно заинтересовавшись шрамом на спине, и тут же пристав с расспросами к Даше. А та и сама удивилась, увидав на Федоровской спине не грубый рубец, а едва заметную белесую отметину. И к самому Бессонову были вопросы, неисчислимое количество вопросов. На некоторые он отвечал полно и добросовестно, на другие ответа попросту не знал или не помнил. А сколько раз и в каком именно количестве вам вливали искусственную кровь? А на какие-то отвечать не счел нужным. В беседе принимала участие НАТО, и в какой-то момент седовласая мадам по всему старшей группы прямо спросила ее: «Я так понимаю, врач?» «Да». «А нам, милочка, врачи, ой, как нужны!» И, покосившись на Федора, спросила: «Хотите остаться?» От него не укрылась тень сомнения, пробежавшая по Натиному лицу, и он счел нужным вставить: «В Ростове ты определенно будешь в большей безопасности». «Да нет», — проговорила, наконец, Ната. «За предложение, конечно, спасибо, но я уж лучше дальше поеду». «Не возражаешь?» — это уже глядя в глаза Федору. «Нет, разумеется, не возражаю». В этот момент Даша чему-то улыбнулась. На исходе часа, который они уже провели с медиками, Бессонов понял, что вопроса может не быть конца, и вежливо, но твердо попросил закругляться. «И вот еще что», — сказал он на прощание. «Поскольку подобные обследования на ближайшие годы я исключаю, да, именно так, исключаю, настоятельно прошу вас поделиться полученными результатами и с Москвой, и с Воронежем, и вообще со всеми, кто окажется в них заинтересован. Кем бы и откуда они ни были, открытие Владимира Семеновича Топилина должно принадлежать всему человечеству. Надеюсь, вы все прекрасно и без меня понимаете. Договорились?» Седовласая обвела взглядом всех присутствовавших в комнате, словно заручаясь поддержкой, и ответила: «Договорились. Безусловно, договорились». Позже, уже в машине, Ната все же не сдержалась. «А ты бы и в самом деле вот так легко меня отпустил?» «Нет, нелегко. Я рад, что ты осталась с нами». «Зачем же сказал, чтобы осталась?» «Я так сказал?» «Это так выглядело. Сказал я правду, там безопасней. Но рад, что ты решила остаться», — повторил он. «Большего от него не добьешься», — подумала она. «И это уже как объяснение в любви». Ей было с ним интересно, в 100 раз интереснее, чем могло быть в больничной рутине. Уж это она знала наверняка. Когда здание блокпоста исчезло из зеркала заднего вида, Федор остановился. Следовало найти жучков, которые наверняка были прилеплены к машинам. Служивый мужичонка работал под простачка, но, скорее всего, выполнял и ростовские, и московские указания с одинаковой добросовестностью. И слово свое, кстати, сдержал. Теперь приборами ночного видения были укомплектованы оба автомобиля. Маячки отыскались быстро, устанавливали их определенно непрофессионалы, а вот избавляться от них пока не следовало. Зачем облегчать задачу Кондратьеву? Куда забавнее и правильнее в очередной раз поиграть с ним в прятки, снабдив жучками случайные машины, едущие невесть куда. Мысль, конечно, неплохая. Однако дороги, как назло, были пустынны, ни встречных, ни попутных. Надежду вселяло лишь то, что накат угадывался, значит, по ним все же кто-то ездит. Живые автомобили они обнаружили уже в потемках, на окраине какого-то городка. Тут было нечто вроде места для отдыха водителей. «Не верь глазам своим», — процитировал Бессонов, «настолько трудно было представить себе мирный двухэтажный мотель со светлыми окнами. Но вот же он!» Рядом 3 грузовика и 2 больших внедорожника, судя по всему, в качестве машин сопровождения, хотя и безо всякой специальной раскраски. И охранник, долговязый парень в дубленке и с автоматом через плечо, притопывающий, чтобы не замерзнуть. На обычного бойца он не походил и даже не снял автомат, завидев автомобили, а просто стоял и ждал, пока к нему подойдет Бессонов с каким-то дурацким вопросом, как проехать. Парень опасался определенно не такого человека, так что тревогу поднимать и не подумал. А вот поболтать со скуки был не прочь. Подробно описал маршрут, порекомендовал на ночь все же остановиться в городе, проспросил о том о сем, а потом предупредил. И учтите, чем дальше на юг, чем ближе к морю, тем опасней. На конвои они не нападают, а вот на одну-две машины запросто. Еда, шмотки им не нужны. Их интересуют женщины в первую очередь и молодые крепкие мужчины во вторую. Они — это кто? Ахмадовские бандиты из порта, кто же еще? Я думал, о них в Ростове уже всем известно. А, ну да, и в самом деле. А вот зачем им мужчины нужны, что-то не припомню. Как же. Ахмат — большой любитель устраивать бои без правил. Говорят, до смертоубийства доходит. Сам он вроде бывший чемпион мира по этим самым боям и вокруг себя таких же собрал. А сколько их всего, не знаешь? Разные слухи ходят. Но один наш водила ездил туда как-то с гвардейцами отовариваться, так он утверждает, что их не больше 50. И на чем они обычно ездят? Вот это правильный вопрос. Остерегайтесь автозаков. Этим гадам, видишь ли, удобно их использовать. Из кабины не слышно воплей и проклятий. Да, и еще. Раньше они всегда ездили в паре с джипом. Теперь могут и в одиночку, сам видел. В смысле, одна машина, три бандита. Совсем обнаглели. Знаешь, как действует? Видят дымок из одинокой трубы, подъезжают поближе, но так, чтобы их не заметили, и ждут, наблюдают. К большим семьям не суются, а вот если мужик один, и даже двое, и молодые женщины есть, все, им каюк. Мужиков издали отстреливают или скручивают, нападают внезапно, под утро. И что, все знают, но ничего не делают? А кто и что будет делать? Прошляпили порт, после кинулись, да поздно. В Новороссийске только в порту жизни есть, больше ничего не осталось. И в Краснодаре немногие уцелели, им бы со своими заботами сил хватило справиться. А ростовское начальство поначалу пыталось порт отбить, человек 30 гвардейцев положили, потом решили договориться. Ну а до одиноких семей так кому дело? Правда, теперь без всякого радио многие знают про Ахмада. Некоторые в группы сбиваются, а кто в Ростов подается, так те и по дорогам шакалят. Ну, в общем, я тебя предупредил. Спасибо. Отойду-ка я до ветра, да поедем, действительно, переночуем где спокойней. Тут я тебе ночевать не предлагаю. Все теплые комнаты заняты, да и не один ты. Федор с удовольствием забрался в теплый салон, пристегнулся и немедля тронулся. А уж после объяснил Нате, почему они не могли остановиться в мотеле, и о чем это он так долго говорил с охранником. И что жучки теперь на месте, один на грузовике, второй на внедорожнике. Ему казалось, что она расспрашивает его больше от скуки, чтобы не уснуть. Но позже, уже за ужином, они остановились на ночлег в большой хате с печкой и со ставнями на окнах. Первый высказалась за поочередное дежурство, опередив Бессонова. Он был этому только рад, тут же предложив Дэнни освободить от караула девушек. «Ну уж нет», — вмешалась Даша. «Так нечестно. Все мы одинаково устали, и все сможем выспаться, если каждый понаблюдает всего пару часов». «Хорошо, Даша, было бы желание», — улыбнулся Федор. «Будешь первый?» «Буду». «Тогда я второй», — тут же вызвался Дэнни. «Что ж, разбудишь меня, если НАТО не возражает». «Не возражаю». Он бы и сам распределил дежурство именно таким образом, оставив за собой самые тревожные предутренние часы. Оставалось лишь подготовиться к ночлегу и проинструктировать ребят. Прибрались, почистили курятник, устроили спальные места. Федор задул керосиновую лампу и распорядился. «Как обращаться с прибором ночного видения, вы знаете. Устанете, отвлекитесь ненадолго, попейте чайку, ничего страшного. Только не засыпайте и лампу не зажигайте. Почувствуете, что неумолимо клонит в сон, немедленно будите следующего. Автомат всегда должен быть под рукой, на предохранителе. Я сейчас раздвину ставни на окне в гостиной, оно выходит на единственную дорогу к дому. Наблюдать только в него, из дома не выходить ни в коем случае. Напротив окна — кресло и столик с горячим чайником под покрывалом.